Он не упускал случая привести в пример читу Жобе-Дюваль. Им пришлось узнать тяжелые дни, но они одолевают беды единением своих сердец. Он едко замечал, что делить бедность и труд совсем не то, что делить богатство. Сообщая ей о том, что Шуфенекер все более несчастлив со своей женой, которая совсем ему не подруга, и все больше становится фурией, он нарочно подчеркивал: «Просто диву даешься, сколько счастья приносит людям брак. Он доводит их до гибели или до самоубийства». Но хотя Мэтта и заставляла его страдать, и он сам по временам был в отместку резок и упорно стремился ее оскорбить, Гоген неколебимо верил в неизменную прочность их отношений. Мэтта оставалась для него женщиной, которую он любил и любит, той, с которой он однажды восстановит семейный очаг. «Есть только одно преступление», — писал он ей, — «супружеская неверность. Если бы ты могла продать моего Мане, чтобы уменьшить свои расходы», — Мари решила сраз-другой заплатить за пансион Клависы, Гоген съехал с улицы Кай, сам не зная, где он поселится. Синьяк, уехавший в июне Венделис, разрешил ему работать в мастерской, принадлежавшей ему и Сюра. Но Сюра, не знавший разрешения Синьяка, не позволил Гогену воспользоваться мастерской. Это поссорило Гогена с Сюра, и ссора не осталась без последствий. Гоген отказался от обещания участвовать с Сюра и Синьяком в ближайшей выставке Общества независимых художников, основанного за два года до этого в 1884 году. Весной 1884 года была устроена первая выставка Общества независимых художников, чьи произведения не были приняты в официальный салон. С той поры он отвернулся от дивизионистов, о которых хмуро отзывался как о юнцах-химиках, которые копят точечки. В глазах своего бывшего наставника Писсаро Гоген стал сектантом. Так погибла давно уже подорванная дружба. Она не случайно не пережила распада группы импрессионистов. С ней кончился для Гогена тот период ученичества размышлений, тот медленный инкубационный период, когда среди всех тягот его жизни, обид и разочарований, неуверенности и гнева, в нем зрело искусство, которое Гоген пока еще только предчувствовал, когда властный голос уже зазвучал, хотя и невнятно, в самых недрах его души. Тревога, тоска, солнечные блики трепещут в водах, омывающих жаркие, счастливые страны. В конце июля Гоген, с сожалением отказавшись от мысли взять с собой сына, он будет по нему скучать, и мальчик останется без каникул, сел на вокзале Сен-Лазар в поезд, идущий в Кемперле. Бывший сослуживец по бирже одолжил немного денег, чтобы он мог уехать в Понт-Авен писать картины по дешевке. На 3 месяца прекратились ежедневные заботы о хлебе насущном. 3 месяца впервые в жизни Гоген без тревог, без посторонних мыслей мог целиком посвятить себя живописи. Что за отдых? Что за отдых этот творческий труд? И какой приветливый кажется Гогену Британь, эта часть Британии, лишенная суровости Корнуоллского полуострова. В 17 километрах от Кемперле, по дороге в Конкарно, на берегу Авена, среди холмов вытянулись домики Понт-Авена, крытые черепицей, проросшие желтыми пятнами лишайника. В верховьях реки, среди ольшайника и тополей, стоит неумолчный гул дюжины мельниц. В низовьях за мостом, где находится пансион Глонек, в речном порту, полностью зависящем от приливов и отливов, стоит каботажная флотилия, которая связывает Понт-Авен с городками, соседствующими с ним на побережье Атлантики. Окрестности Понт-Авена, и в особенности сам город, предоставили бы много достопримечательностей рисовальщику, который пожелал бы сделать наброски, писал один из путешественников конца XVIII века. Камбри. Путешествие в Финистер, 1798-1799.